По сообщениям южнокорейской интернет-газеты «Голос народа», во всех уголках Южной Кореи активизируются акции протеста против власти Южной Кореи по вопросу размещения сад. 23 июля на площади Чунги в Сеуле состоялся митинг жителей со свечами, а у реки Чунги – митинг студентов.